Глава 8. Жизнь 9. Радужная жизнь. Похоже, черти Марта перехватили не сразу. Или у него еще до начала похода в этот регион имелся набор качественных карт. К помощи спутников он ни разу не обращался, уверенно повел группу по кратчайшей прямо к радуге. Клоун было намекнул, что можно заглянуть в ближайший стаб, дабы обзавестись там подходящим транспортом. Или просто посетить пару вымерших поселков, где присмотреть подходящую машину. Ведь на колесах передвигаться куда быстрее, чем на своих двоих. Читер его поддержал, потому что за каждую лишнюю минуту трясся. После того, как узнал о тайном смысле передачи лидерства, нетерпение его достигло высочайшего градуса. Да при каждом взгляде на карту хочется побежать во всю прыть. Он ведь теперь не просто на регион смотрит. Он сейчас знает район, где располагается его цель. До последней границы по прямой осталось немногим больше 400 километров. И там, за серостью и чернотой, он, наконец, увидит отметку на карте, да и чат заработает. Почти добрался. Неудивительно, что нетерпение зашкаливает. Но все эти советы Март поначалу игнорировал полностью или переводил разговор на иные темы. И только под вечер прокомментировал оригинальным образом. Остановился, указал на подозрительные клубы дыма в стороне от маршрута. «Видали? По карте получается, что где-то там стаб, где ты, клоун, хотел машиной разжиться. Как, по-вашему, в этом стабе дома углем топят или шины жгут со скуки? Я вот думаю, что дымят там не кочегарки. Там сейчас творится что-то такое, от чего надо держаться подальше, какие-то разборки, но вряд ли с мертвяками. Поэтому идем, как шли, пешком». Это не так быстро, как нам хотелось бы, зато больше шансов дойти живьем. Если кто-то не в курсе, поясню, что место, куда мы идем, славится отсутствием серьезных конфликтов». «Угу», — согласился клоун. «Радуга — это последнее место, где на такое дерьмо можно нарваться». «Почему?» — не понял читер. «А что не так с радугой?» «А ты разве не знаешь?» — удивился товарищ. «Да ничего он никогда не знает», — снисходительно ответил за читера Март. «Ему это не надо». Девственно чистый мозг. Система даже воспоминания не торопится подкидывать. Зачем? Он ведь и так прекрасно справляется. Читер у нас просто мастер находить конкретно сложные проблемы, из которых выпутывается, не тратя ни секунды на раздумие. Может, он и рад поступать иначе, но ему просто думать нечем. Он у нас живой пример индивидуума, выживающего не интеллектом, а интуицией. И у него это так недурственно получается, что добавлять в сущности ничего не надо. Вот система и не лезет к нему в голову. Читер повернулся к клоуну. Может, все же скажешь, что не так с радугой? От Марта, как видишь, толку мало. Он сильно на мне помешался, о другом говорить не может. Да все с ней так, ответил клоун. Просто она на отключенном стабе. Блокада полная. И что это значит? Ты это не знаешь? Да ты так до утра удивляться с него будешь, насмешливо прокомментировал Март. Говорю же, девственный мозг. «Это очень редкая разновидность кластеров», — сказал клоун. «На таких не работают умения. Или работают, но частично, бестолково. Ни у людей, ни у тварей ничего не получается. Мы там становимся слабее, но и развитые мертвяки теряют свои преимущества. А это значит, что у них пропадает броня. На таком кластере начинающую элиту можно вальнуть из обычного автомата. Очередь в башку и готово. Даже нолды в такие места не любят лезть. У них ведь много чего на умения завязано». А уж игроки тем более, не каждому понравится воевать без фокусов. «Но люди там все же живут», — заметил читер. «Да, не всем там нравится, но живут. Люди такие создания, что даже в дерьме выживают, вроде тараканов. В таком положении есть свои плюсы и минусы. Например, там нет ментатов, а это значит, что почти любой может прийти туда и наврать, что он святой и честный человек. Ну а красная карма, так это он бывших парней своей подруги отстреливал». И попробуй докажи, что это не так. Если человек не знаменитость, может соврать о себе что угодно. Для некоторых это единственный шанс пообщаться с нормальными людьми. Что-то вроде карнавала с масками. Но карнавал, конечно, не очень веселый. Дерьма в таких стабах хватает. «Особых минусов я пока что не вижу», — задумчиво произнес читер. «Что плохого в том, что туда нолды не любят забредать?» Март решил снизойти до пояснений. «Если кто-то поставит систему залпового огня километров за 20 и выдаст залп, там поубивает всех, кому не повезет. И спастись от падающей на тебя ракеты ты не сможешь. Не работают ни защитные умения, ни предупреждающие. А держать все подходы под контролем не напасешься людей. А армия понадобится с нормальным оснащением. А кому интересно держать полноценную армию для защиты одного стаба? Там ведь солдат понадобится больше, чем население. Это ведь не тварей сдерживать периметрами, а людей с дальними системами нападения. Стоит завести серьезных врагов, и они сразу станут унижать тебя снарядами да ракетами, и ничего ты им не сделаешь. Получается, местных можно смести в любой момент, если что-то пойдет не так. То есть спасения от серьезных группировок нет, но и сами группировки там не могут закрепиться по тем же причинам. И потому в политику таким стабам лезть никак нельзя. Даже слово «политика» там лучше не произносить. Заденешь кого-нибудь, и тебя тут же обнулят чем-нибудь дальнобойным. Встанешь на одну сторону, и тебя раскатает другая. Такое случалось частенько в разных регионах. Там всегда плохо заканчивалось. Это всем известно. Вот потому местные никогда не лезут в большую игру, не вмешиваются в разборки. С этим приходится мириться всем, вот потому и получаются зоны нейтралитета. Значит, если вон там дымится продолжение темы с чертями, радугу это трогать не должно. Они против любой политики. Спокойно дойдем пешком и решим там все свои вопросы. «Где-то там толстый может найтись, ведь он как раз в радугу собирался», — напомнил клоун. «И что?» — спросил Март. «Да ничего. Если снова на рывок пойдем, нам люди понадобятся, а толстый нормальный и в деле проверенный. Он, может, не самый лучший, но когда надо было драться, дрался, а не бегал». «Да», — кивнул Март. «Насчет команды подумаем, но для начала до радуги добраться надо». «Зачем нам собирать такую же команду?» — спросил читер. «У меня целый рюкзак модов, которые я готов потратить, чтобы ускорить процесс. Наймем нормальную, самую лучшую команду местную, или несколько таких команд. Перейдем спокойно и быстро». Март покачал головой. «Хороший ты человек, читер, только жаль, что сильно наивный. Хорошие команды не сидят на месте в ожидании заказчиков вроде тебя. Они своими делами заняты, и расписание у них расписано на месяц вперед. А еще у хороших команд бывают свои взгляды на происходящее. Хорошие команды в первую очередь верны сами себе. С ними никогда нельзя быть уверенными, что тебя не ударят в спину». «Но торгаши ведь как-то собирают народ». «При них свои наемники, привычные и прикормленные. Это не случайная компашка вроде нашей, это своя система. А систему бит в спину — это хреновый бизнес». «Так, может, с караваном?» — предложил читер. Март покачал головой. «Нет, с купцами нам не по дороге, не та ситуация. И вообще, я лидер, значит, я решаю. Не волнуйся, я плохого не придумаю. Просто прими, что я лучше всех понимаю, что делать, как делать, где идти и с кем. Твоя задача очень простая. Надо идти со мной и выполнять приказы. У меня ведь язык отсохнет каждый шаг объяснять тебе прописные истины. Просто делай, не спорь и не спрашивай». «Да я ж без наезда. Просто не люблю вот так, в темную». «А тебе не надо любить. Тебе идти надо. В радугу идти. В радуге хорошо, в радуге пива много, и можно зенитку купить. Тебе там понравится». Около полуночи пришлось остановиться посреди леса. Нет, он был не настолько дремучим, чтобы в темноте стать непроходимым. Просто решили силы сберечь. Да и где-то впереди по маршруту начали постреливать. Один раз даже что-то приличное рвануло, явно не ручная граната. Что там происходит, неизвестно, но выяснять не хочется. Ни спальных мешков, ни прочего имущества, облегчающего жизнь любителей дикой природы, ни у кого не было. Но игроки — народ привычный, переночевали пусть и не в комфорте, но и не в кошмаре. Правда, никто не выспался, потому что путь продолжили еще до рассвета, самую холодную пору суток. Храпеть в такую пору на лапнике даже самый закаленный не сможет. Дни стояли прохладные, будто в середине весны после заката до заморозков чуть-чуть не доходило. Приятного в этом мало. Спустя полчаса вышли к месту, где перед ночевкой кто-то нехорошо шумел. Это оказалась широченная автодорога, далеко просматривающаяся в обе стороны. Слева почти в километре виднелись горелые остовы двух пикапов, один из которых все еще слегка дымился. Дерево возле обочины удобно протянуло широченный сук, на котором кто-то устроил импровизированную виселицу. Обе веревки с петлями болтались на ветру без груза казненных, но это не означало, что таковых никогда не было. Просто так повязывать такие украшения не станут. Очень может быть, что при ближайшем рассмотрении обнаружатся характерные черные пятна на почве. Но подходить и рассматривать не стали. Зачем? Это разборки местных, группе они неинтересны. Исследовать поле боя на предмет трофеев тоже глупо. Победители, скорее всего, уволокли все ценное. Здесь полезностями разбрасываться не принято. Да и зачем выискивать мелочевку, если при тебе груда модификаторов, потрохов неназываемого и дорогого добра, прихваченного из личных запасников лидера чертей? Далеко не все ушло на дно вместе с грузовиком. Самое дорогое читер с клоуном при себе держали или в рюкзаках. Не успели отойти от дороги, как стрельба послышалась справа. Где-то далеко лишь крупнокалиберный пулемет бахал отчетливо, да редкие взрывы не терялись. Бой куда интенсивнее, чем тот, который отгремел ночью. Но это группе тоже неинтересно. Троица пробиралась по региону, где разные группировки агрессивно перекраивали одеяло власти, а народ, далекий от политики, торопился урвать все, что плохо лежит. Анархия – это прекрасная возможность проявить себя, если есть возможность и желание. Потому жизнь вокруг кипела. Но это не касалось читера с товарищами. Нет у них желания. Да и с возможностями напряг. Им просто надо пройти несколько километров, не нарываясь на приключения. Все эти разборки не для них. Граница стаба, на котором располагался скандально известный поселок, слегка разочаровала. Случается, когда переход из кластера в кластер получается незаметным. Но здесь это проявилось самым неприглядным образом. Группа, выбравшись из очередной лесополосы, оказалась на свалке. Да-да, снова те же груды мусора, полчища крыс и не самые приятные ароматы. Вот под этим вонючим нагромождением и скрывалась линия, отделяющая один клочок мира от другого. Нехорошо получилось, да и как-то странно. Ведь радуга, пусть и необычный, но все же стаб, а на стабах, если и встречаются свалки, они не выглядят новыми. Да, мусорные полигоны, как правило, вообще на свалки не похожи. Просто холмы, затянутые чахлой травой, меж которой местами пробивается пластик, да поблескивает стекло. Но потом до читера начало доходить, что о древности свалки говорить не приходится. Тут дело не в возрасте, а в менталитете работников, обеспечивающих быт обитателей поселка. Ведь обитателям радуги надо куда-то вывозить свой мусор. Обычно это решается просто. Грузовики сваливают его на соседних кластерах, в первых попавшихся местах. Нет нужды как-то это организовывать, ведь после перезагрузки там ни соринки не останется. Но здешним обитателям лениво совершать лишние объезды. Сваливают на узкой свободной полосе между границей и лесом, а когда она заканчивается, устраивают кучи, где попало. Вот и захламили прилегающую территорию, в том числе и на территорию стаба попало. И то, что это добро теперь не исчезает при обновлениях, похоже, никого не волнует. Ведь несложно подогнать бульдозер и сгрести мусор за границу кластера. Но не подогнали. И более удобное место, где сваливать можно не на территории стаба, тоже не стали искать. Один этот факт многое говорит про обитателей радуги. Дальше до самого поселка ничего заслуживающего внимания не встретили. Здесь даже патрулей не было. Не в том смысле, что на них не наткнулись, а в том, что их, похоже, не было вообще. Об этом можно предполагать по отсутствию характерных кольцевых троп и дорог. Лишь вышки с камерами наблюдения попадались на глаза, но не сказать, что стояли они часто. Ходить пешком на большие расстояния, да еще и с неудобной поклажей, сомнительное удовольствие. Тут не до задушевных бесед. Так что попытки читера узнать что-нибудь новое о стабах, подобных радуге, приводили к самым лаконичным ответам. Или даже вовсе оставались безответными. Несмотря на все предыдущие пояснения, так и не понял, почему за такие кластеры не любят воевать. И потому их, как правило, плотно обживают всякие причудливые личности без политических амбиций. Ведь очень даже привлекательная земля. Чего стоит одно то, что сюда даже серьезным тварям хода нет. Они, конечно, могут примчаться, стены вокруг нет, но не хотят. И все из-за того, что на территории, где не работают умения, их биологическая броня лишается силового каркаса. Это ведь именно он, а не толщина костяной преграды, останавливает пули, а то и снаряды невысоких калибров. Лишившись главной защиты, мертвяки становятся уязвимыми даже не для самого тяжелого стрелкового оружия. Инстинкт самосохранения у них есть, вот потому и не подставляются. Мелочь, конечно, глупа и потому забредает, но проблемы она не создает. То есть такой стаб, безо всяких дополнительных мер, является крепостью против зараженных. Вот потому читер и не понимал, как это за такое сокровище не дерутся руками и ногами. Да он много чего здесь не понимает. Но стоит отметить, что про периметр здесь все же не забыли. Да, выглядел он не очень, но он все же был. Вокруг поселка насыпали невысокий вал, по его гребню небрежно подняли двухметровую стену из бетонных блоков. Щелей в ней осталось столько, что не пришлось озадачиваться оборудованием бойниц. Стрелять можно откуда угодно и куда угодно. Местами на подступах растянули проволочные заграждения. На первый взгляд их расположили без малейшего намека на систему. Но опять же, это для читера бессистемно, а он давно смирился с тем, что понимает далеко не все. Даже удивительно, что на входе стоял пост. Однако в чем заключался смысл его стояния, читер тоже не понял. Троица миновала его без единого вопроса, на них даже не покосились. Внимание к себе они привлекли уже на территории поселка. Обычный с виду стаб, почти хаотичное нагромождение строений, созданных из всего, что под руки подвернулось, шатающиеся туда-сюда игроки, милитари-техника и кричащие вывески заведений, предлагающих скрасить досуг нехитрым набором проверенных веками способов. К группе подскочил молодой человек с огненно-красными волосами, уложенными в прическу, похожую на результат подрыва фабрики макаронных изделий, и с возбужденно бегающими глазами мелкого жулика. Одет комбинированно, выше пояса, как пафосный сутенер, работающий в недорогом квартале и питающий слабость к вещицам из желтого металла, ниже – камуфляжные штаны не первой свежести и высокие берцы, выпученные в чем-то подозрительном. Затараторил быстрее пулемета. «Пацаны, да от вас через всю улицу несет деньгами. Сразу видно, что вы все путем у вас. Че надо? Девчонки? Мальчики? Блондинки, рыжие, белые, черные? Любой вес, любой рост. Для вас все найдется. Надо что-нибудь особенное? Девчонки с сюрпризом? Нижние, верхние? Может, вы по веществам? Спек или там еще что из старого? Что надо, говорите, родные, не молчите, я прямо сейчас все устрою. Что скажете? То я организую, заказывайте». «Ты где тут пацанов увидел? И мы что, на любителей мальчиков похожи? Поцелуй себя в анус, а потом исчезни, я тебе за это спаран дам», — заказал клоун. Не обидевшись на грубость, красноволосый протараторил вслед. «Если что, я всегда тут. Я орех. Меня тут все знают. Лучше меня вы никого не найдете». «Ну и куда мы сейчас?» — нетерпеливо поинтересовался читер. Март, устало шагая посреди улицы, не оборачиваясь, бросил. «Туда, где есть пиво. Куда же еще?» «Так оно здесь везде есть», — заметил клоун. «Тут сплошная улица жидкого дерьма. Прям не улица, а река бухла. Вон, смотри, там пиво лакают. Почему мимо идем?» «Это не пиво. Это анализы мочи», — мрачно ответил Март. «Мы идем туда, где оно есть самое, реальное пиво, а не отходы жизнедеятельности». «Бывал здесь раньше?» — уточнил читер. «Нет, не бывал. Просто хорошее пиво я сразу нахожу. Дар у меня такой». «От системы?» — жадно спросил читер, надеясь выведать у скрытного товарища хоть какую-нибудь тайну. «Нет, не от системы, а от самой природы. Система мне из-за этого дара завидует, ведь ей такое счастье не дано. А вот мы и пришли». Заведение называлось красноречиво «Кружка пенного». От большинства прочих оно отличалось тем, что выглядело лучше, или, говоря проще, подороже. Не сказать, что настолько пафосное, что рюмка виски здесь обойдется в цену глотка расплавленного золота с примесью порошка жемчуга, но обычные бродяги континента такие места обходят стороной. Март пинком распахнув двери, отодвинул в сторонку дернувшегося было охранника и, указав на толстого мужика перед стойкой, обернувшегося на шум, скорее не спросил, а констатировал факт. «Ты тут главный». Тот, с сомнением уставившись на тройку не слишком представительно выглядевших игроков, медленно кивнул. «Ну да, я владелец. Меня зовут Чар. Вам что-то надо?» Март небрежно швырнул пластиковый сверток и, как только владелец его поймал, произнес. «Да, надо. Нам надо, чтобы ты организовал пивной офис для нас. Прямо сейчас». «В каком смысле?» — чуть растерянно уточнил Чар. «Да в прямом. Нам нужен пивной офис. Че тут непонятного?» «Честно говоря, все непонятно». «Хорошо, я поясню. Нам не нужны компьютеры и всякие там факсы. И референты в костюмчиках с галстуками тоже не нужны. Насчет секретарши-то можно обсудить. Но если утвердим этот пункт, секретарши нам потребуются особые. Не такие, которые в офисах с факсами и компьютерами. Вижу, ты все равно не понимаешь». «Ну как бы тебе объяснить? В общем, организуй нам место, где можно пить пиво, иногда закусывать, трепаться в своем без лишних ушей и принимать посетителей. Это должно быть атмосферное место, пивное, но одновременно как бы офисное». «Так вам чего, конференц-зал нужен?» — продолжал уточнять владелец. «Послушай, уважаемый, если бы нам понадобился конференц-зал, я бы сказал, что нам нужен конференц-зал. Но я не сказал, что нам нужен конференц-зал, потому что нам не нужен конференц-зал. Нам нужен пивной офис. Добротный такой пивной офис. С видом на улицу, чтобы на птичек смотреть. И чтобы всех подряд к нам не пропускали. Диваны удобные, кресла, столы покрепче и пошире. Можно секретаршу-официантку с большой кормой и отзывчивым характером. И, конечно же, с пивом, вашим самым лучшим. Я подозреваю, что оно здесь есть самое лучшее. Но вот только попробовать не доводилось. Созрел для этого опыта. Ну, так как? Мы можем на тебя рассчитывать?» Чар подкинул на ладони сверток и кивнул уже проворнее. «Понял. Сделаем в лучшем виде. И еще что-то?» «Да, еще. Пиво должно быть лучшим, не забывай. И его должно быть много. Без проблем». «Да ты просто еще не понял, насколько много его понадобится», — еле слышно пробурчал клоун. Но владелец услышал: «Не переживайте, у нас как раз свежая партия только-только подошла. Удачная партия. Даже если через воронку в горло заливать станете, хватит надолго. И еще мне надо, чтобы местные узнали, что у тебя тут обосновались Март и Читер», — продолжил лидер. «Что они пьют твое пиво и жрут твою еду. И еще они ищут людей, собирают команду для рывка на восток». Чар спал с лица, по-новому взглянув на посетителей. Охранник, косившийся сбоку, покачнулся на ставших ватными ногах, а бармен за спиной владельца начал суетливо протирать чистейшую стойку. Торопливо закивав, хозяин кружки сбивчиво пообещал: «Все сделаем. Каждая собака узнает. Быстро узнает». «Это хорошо, что быстро. И пусть узнают, что кого попало, мы не берем. В первую очередь нам нужны прист и взрывник. Не какой-нибудь рядовой взрывник, которому система подкинула умение взрывы устраивать, а обычный парень, который работает самой обыкновенной взрывчаткой. Но работать с ней он должен так, как работает бог подрывного дела. Найди мне самого лучшего сапера». «Понял», — ответил Чар, вновь вернувший себе невозмутимый вид. «Что-то еще?» «Да», — сказал клоун. «У нас тут товарищ есть, но он что-то не отзывается на чаты. Может, спит, может, дерьмом по уши залился, может, и то, и другое. Хорошо бы его привести в себя и привет от нас передать». «Где он? И как его зовут?» «Звать его Толстым. А где он? Я на карте покажу». «Сделаем. Еще какие-то пожелания?» «Желаем немедленно испробовать пиво в нашем офисе», — нетерпеливо заявил Март.